Часть четвертая. Она ела яйца. Ее изящные длинные ноги были облачены в бриджи цвета хаки. Длинные руки прятались в рукавах старой твидовой куртки. Обута девушка была в тяжелой походной ботинке. Свежий ветер разметал ее светлые волосы, а дождь придал им неожиданный изгиб. Она наслаждалась процедурой завтрака. Ей явно нравились яйца. Кроме нас двоих, в обеденном зале гостиницы был только старый жирный пес, который безмятежно дремал на коврике. Стены зала украшали древние рекламные плакаты с изображением жизнерадостных джентльменов в шелковых цилиндрах. Они куда-то катили в кабриолетах в обществе затянутых в корсеты дам. Окна гостиницы выходили на поросшие вереском холмы, чьи вершины, гладкие, лоснящиеся, напоминали могучие спины спящих быков. Дождь, начавшийся с утра, и не думал утихать. Крупные дождевые капли усеивали оконное стекло и стекали вниз длинными, извилистыми ручейками. Вот, кстати, отличная забава для ланкаширцев — заключать пари, который из ручейков первым достигнет подоконника. Я наблюдал, как девушка поглощала яйца. Она явно относилась к племени пеших туристов или походников, как их еще называют, таких, как она, немало в здешних краях. Тысячи мужчин и женщин увлекаются пешими прогулками по краю пиков. Некоторые, как киплинговская кошка, предпочитают гулять сами по себе. Другие собираются большими компаниями или клубами и совместно осваивают дербиширские пустоши. Насколько я знаю, существуют две категории походников — обычные туристы и любители гроз. И если первые планируют свои путешествия в соответствии с погодными условиями, то вторые словно нарочно ищут трудности. Для них самое большое удовольствие спуститься с гор воскресным вечером, когда тьма уже окутывает улицы Манчестера и Шеффилда. Выглядят они при этом так, будто их продувало всеми ветрами и окунало во все горные ручьи. А напоследок протащила через ограждение из тонкой проволоки и бросила в сражение с дюжиной егерей со сторожевыми псами. Их лица светятся триумфом победы над превратностями судьбы. Эти бесстрашные любители гроз с их взъерошенными волосами, румяными лицами и горящими глазами служат живым укором изнеженным обитателям больших городов, которые даже в выходные дни не покидают любимых кушеток. В этих людей, парней и девушек невозможно не влюбиться. В течение рабочей недели покорители края пиков кажутся вполне обычными людьми, которые ходят на службу в банки, магазины, на фабрики. Но вот когда наступает воскресенье, тут они превращаются в настоящих завоевателей. Обычно они являются сущим кошмаром для своих домовладелец. Поднимаются еще до рассвета, нарезают мясо для сандвичей, наполняют кипятком термосы, грохочут по лестницам тяжелыми башмаками и, вооружившись походными посохами, которые побывали уже на десятках вершин, радостно отбывают в поисках новых испытаний. Их одежда, как правило, символизирует протест. Их брюки — это декларация независимости. Мне кажется, я понимаю, почему этих молодых людей влечет край пиков. Полные трудности и опасности и походы помогают им избавиться от раздражения, которое вызывает противоестественная жизнь в больших городах. Таким образом, Дербишир играет роль своеобразного предохранительного клапана для Манчестера и Шеффилда. Там, на самой крыше северного края, Еженедельно встречаются сотни ланкаширцев и йоркширцев. Они вместе пьют пиво или горячий чай, едят крутые яйца вперемешку с консервированными ананасами и распевают походные песни. Тем временем девушка покончила с яйцами. В зал заглянула хозяйка гостиницы и сообщила массу новостей. Оказывается, мисс Джонс прошла этим путем еще рано утром. Она намеревалась обойти кругом скаут. Мистер Браун и его молодая леди отправились верхней дорогой в Идейл, а миссис Робинсон собиралась вернуться пораньше, потому что вечером ей предстоит принимать участие в концерте духовной музыки. Что же до другого мистера Брауна? То он еще не появлялся. Край Пиков хорошо знает своих энтузиастов. Не хуже, чем они сами знают край. Дождь за окном, похоже, усилился. «Сегодня на скауте сыро», — произнесла прекрасная амазонка, никому не обращаясь. Я рискнул откликнуться. «Дождь хорошим ходокам не помеха». «Я обожаю гулять в дождь», — заявила девушка, и это стало началом нашей беседы. «Куда я направляюсь на это воскресенье?» «В Идейл. Мне надо забрать оставленную там машину». В этом месте моя собеседница поморщилась. Любители гроз ненавидят автомобили и презирают велосипеды. «И какой дорогой я планирую идти? Через Роттен?» «Вот это напрасно. Ей известен куда более удобный пути, если я пожелаю...» «Конечно же, я пожелал». «Позвольте вам помочь». Ответом мне стал еще один возмущенный взгляд. Девушка ловко вскинула рюкзак на спину, повела плечами на манер бывалого пехотинца, утверждая ношу на положенном ей месте, и весело застучала своим ясеневым посохом по булыжникам. Мы решительно направились в сторону пустоши. «Вперед!» — воскликнула девушка. «Вот только башмаки у вас неподходящие. Будут скользить на склонах». Бледная амазонка вышагивала не хуже тренированного мужчины. Она обладала тем неспешным устойчивым шагом, которому специально обучают в швейцарских альпинистских клубах. Я с восхищением поглядывал на ее залитый дождем профиль. Если у нее был младший братишка, то в эту минуту она наверняка на него походила. По дороге мы разговорились. Девушка сообщила, что работает секретаршей. Это показалось мне абсурдным. Трудно было представить, что какой-то начальник диктует письма по поводу хлопчатобумажных отходов этой вольной Диане с легкостью покоряющей вершины. Хотя мне говорили, что по понедельникам любители гроз превращаются в обычных людей и даже выглядят иначе. Мы шагали по узким тропинкам через пустоши, преодолевали горные ручьи, коричневые ручьи с круглыми гладкими камнями на дне и разговаривали, как двое попутчиков-мужчин. Возле мокрой каменной стены нам повстречались еще двое туристов, мужчина и женщина из Ньюмилс. Выяснилось, что они приехали сюда на поезде, а сейчас направляются в Идейл, откуда у них забронированы обратные билеты. Дальше мы пошли вместе. Беседа вертелась вокруг их прошлых походов. Обсуждали, каков бывает край Пиков зимой и летом. Вспоминали недавний случай, когда на киндерскауте пропал один из туристов, и как все походники, объединившись, прочесывали цепью каждый клочок холма, пока не обнаружили мертвое тело товарища. В конце концов, мокрые, раскрасневшиеся, мы пришли к маленькой гостинице, к конечному пункту нашего путешествия. Внутри было не продохнуть от табачного дыма. Небольшая по размеру комната оказалась битком забитой мужчинами и женщинами в различной стадии изнеможения. В жизни не видал более здорового и вдохновляющего зрелища. Рюкзаки кучей свалены на полу. Рядом красовалась коллекция разнокалиберных посохов. На столе покоились остатки общего пиршества, в основном вареные яйца и консервированные фрукты. Мужчины пили пиво. Женщины прихлебывали горячий чай из высоких пивных кружек, которые показались мне даже толще, чем знаменитые кубки из кру. Одни приехали из Манчестера, другие из Шеффилда. Кто-то путешествовал в одиночку, кто-то в большой компании. Здесь можно было увидеть как одиноких девушек и парней, так и мужей с женами. Попадались и влюбленные парочки, приехавшие на романтическую прогулку. Какой-то юноша поднялся и предложил хором спеть. Все охотно откликнулись на его призыв, и вскоре в комнате уже звучала песня. «Чем больше мы будем вместе мы, будем вместе». Ланкаширцы и йоркширцы пели на редкость слаженно и душевно. Похоже, что 30-мильная прогулка под дождем никак не отразилась на их голосовых связках. Наконец кто-то бросил взгляд на часы. «Время отправляться на вокзал?» Все поднялись, и моя амазонка тоже. Скользнули в лямки своих походных рюкзаков, покрепче сжали в руках ясеневые палки и тяжело затопали на выход. С улицы, где по-прежнему шел дождь, донеслась их веселая песня.